Глава шестая. Заказ. Мозг судорожно соображал, как лучше ответить, и при этом не сдать свою душу из другого мира со всеми акульими потрохами. Можно было придумать новую легенду в дополнение к старой, но отец не шутил, что поймет, вру ли я. Это было написано на его лице. «Артефакт правды?» – предположил я. «Да». Отец вытянул руку и показал толстый золотой браслет. «Ильяс вчера подарил». «Хорошо, что не раньше. Тогда не представляю, что бы со мной стало. Скорее всего, до утра я бы не дожил». «Сергей, я жду», – настойчиво сказал отец. «Пока я был в больнице, ко мне приходили двое. Почти сразу, как я очнулся. И они спрашивали про родовой артефакт. Долго расспрашивали. Даже пытались описать, как он выглядит, но я же не помнил ничего докомы. В их представлении это был некий макар, способный наделить своего обладателя талантом мага-универсала». «Ты их запомнил? Они назвали имена. Что ты ответил?» – строго спросил отец. «Ничего не ответил про артефакт. Я же кроме имени своего ничего не помнил. Имена назвали, но, думаю, липовые. А вот лица я хорошо запомнил. У меня случайно не было таланта к рисованию. Сперва я подумал про фоторобот, но куда этому миру до такой программы? Здесь и компьютеров-то нет. Мобилеты – максимум прогресса. И то это скорее артефакты связи. Техники в них напичкано мало». «Случайно был», – ответил отец. «Тогда я постараюсь вспомнить и принесу тебе рисунки, но ничего не обещаю. На край набросаю точное описание текстом. Хорошо, что память на лица у меня была хорошая, но рисовать я никогда не умел и оставалось надеяться на память этого тела». «Ладно. Можешь вспомнить, какие именно вопросы тебе задавали?» «Что я знаю об артефакте, где он хранится, у кого можно узнать о нем?» «Я не врал. Бернар и Томас правда спрашивали меня перед уходом на тот свет. Хотели удостовериться, что я все правильно понял». «Думаешь, они хотят его похитить?» «Я в этом уверен. Ты сможешь усилить защиту для матери? Мне не хотелось называть окаменевшее тело матери моего предшественника просто артефактом. Она таковым не была». «Смогу. И охранные артефакты поставлю. Сегодня же», — серьезно сказал отец и уже быстрыми шагами направился к входной двери. А я вернулся в комнату, где меня ждал Ваня. Оказалось, что ему все-таки выделили личную комнату для слуг в пристройке и выдали указания касательно меня. Причем реально, ему выдали 5 листов, исписанных мелким почерком. И парень решил начать с самого простого – с уборки в моей комнате. «Кажется, над тобой глупо пошутили», – насмешливо сказал я, читая список. В нем были такие пункты, как помочь графу с одеванием, следить за графом и предупреждать его обо всех надвигающихся тенях, вести ежедневник графа, записывая все его сказанные мысли и идеи, передвигать мебель в комнате графа минимум раз в месяц, чтобы обновить обстановку, пугать графа периодически, чтобы проверить, насколько он хорошо реагирует на стрессовые ситуации. С одной стороны, в этом есть логика, с другой, ну полный бред же. «Тебя жестко подкололи», — повторил я, возвращая парню листы. «Вы уверены, господин? Распорядитель очень серьезно меня инструктировал». «Да, Ваня, забей на этот список. Для уборки есть уборщицы. Мысли свои я сам запишу, если надо. И так далее. Ориентируйся только на мои поручения, ладно?» «Как скажете. Так чем мне заняться для начала?» «Сходи к Виктору и принеси мне принадлежности для рисования. И чистых листов побольше попроси». «Принято». Парень только успел ответить, как уже мигом скрылся за дверью. «А удобно. Теперь не придется самому бегать по этому замку». Ваня вернулся быстро. Я только успел 5 страниц из исторической книги прочитать. Как раз про способность императора узнал. «Праведный гнев. способен высасывать из нарушившего обещание человека или мага всю жизненную силу со смертельным исходом. Да и по степени тяжести преступления гнев мог коснуться родни виновного вплоть до четвертого колена. Да, иными словами, стоит отцу нарушить обещание, передающееся по наследству, то всему роду Акулиных – кобздец. Ваня разложил на моем столе принадлежности для рисования. Обычные листы, простые и цветные карандаши и большой ластик. «Можешь быть свободен до вечера. Иди лучше отдохни после вчерашнего». Отпустил я парня. «Спасибо», — ответил Ваня и мигом скрылся за дверью. «Невероятно шустрый парень. Ему бы в беговых марафонах участвовать. Я бы поставил на него денег, не задумываясь. Впрочем, глупая авантюра. Сейчас есть дела куда важнее». С рисованием у меня сразу не сложилось. Я сломал грифель карандаша, стоило надавить на бумагу. Такая же участь ожидала второй карандаш, а вот третьим мне удалось начертить пару линий. В общем, что-то адекватное стало выходить часа через два. И на удивление, меня увлекло. Настолько, что я забылся во времени и пропустил ужин. Опомнился, когда в дверь постучали и вошли. Я даже сказать ничего не успел. «Сергей, ну как успехи?» – спросил отец и подошел к моему столу. Он наклонился и стал рассматривать изрисованные листы. «Да вроде начало получаться. Одного нарисовал, а вот второго сложнее». Я протянул ему лист с моей версией фоторобота. «А у тебя и правда талант. А я еще раньше не верил», – хмыкнул отец. «Видел его?» «Ни разу. Иностранец поди какой. Я тоже к этому склоняюсь. Второго до утра постараюсь доделать». «Хорошо. И скажу только тебе. Охранные артефакты я установил. И еще акул нагнал». «А почему только мне? Я даже слегка смутился от такого доверия. Или это очередная проверка?» «Потому что остальным я запретил приближаться к родовому артефакту под страхом наказания», — ответил отец. «Все равно не понимаю, почему я стал исключением». «Есть вероятность, что за тобой следят. Не здесь. В особняке это невозможно из-за защитных артефактов по периметру, но сразу как ты выходишь, они уже не работают». «Хочешь сделать меня приманкой?» «Да, это один из вариантов». Это был хороший способ схватить живым кого-нибудь из недоброжелателей. «Хорошо, отец, как скажешь», — согласился я, не выказывая никаких эмоций. «Как закончишь со вторым рисунком, приходи в мой кабинет. Спать сегодня не планирую». Так я и сделал. Часа в три ночи постучался к отцу, зашел и передал второй рисунок. Глава клана долго всматривался в набросанное карандашом изображение. «Может, этого знаешь?» — с надеждой спросил я. «Не уверен. Лицо знакомое, но никак не могу вспомнить. Он очень крупный, как твой книжный шкаф. Говорил хрипло, словно курит какую-то дрянь». И тут в глазах отца замелькал огонек узнавания. «Надо будет проверить. Возможно, мы пересекались лет 20 назад. Но за это время многое могло измениться». «Конечно, отец. Сейчас любая подсказка может нам помочь выйти на их нанимателей. Мне на самом деле повезло, что мои похитители не стали брать с меня какую-нибудь смертельную клятву о неразглашении. Походу, искренне считали, что такому, как я, никто не поверит. И были в чем-то правы. Только вот я смог за короткое время доказать обратное. Тут надо благодарить акулу. Ведь иначе я был бы уже мертв. У богини нашего рода точно бы хватило сил, чтобы прикончить меня на месте, совершив неверный выбор в начале своей второй жизни. Не зря я ходил на курсы переговоров. Конечно, дерзости во мне это не убавило, но договариваться о чем угодно научился». «Ну что, ты готов начать работать в клане наравне с остальными, раз уж претендуешь на такие привилегии?» — спросил отец, явно намекая на мое внезапное появление на званом вечере. «Еще бы! И даже больше! задорно ответил я. И присел в кресло напротив отца. Он протянул мне лежащую на столе коричневую папку с печатью нашего клана. Я деловито открыл и начал изучать. Прямо как во времена юности, когда я служил в разведке. Только в моем мире давно научились задания одноразовыми письмами на почту сбрасывать. Так вот, кого заказал князь Нерпов. Как удачно, что мне достался именно этот персонаж. Бандит, простолюдин, да еще и вымогатель. Надыбал на князя компромат и теперь угрожает. Правда, какой именно, здесь не говорилось. Но есть пометка о поиске бумаг и их уничтожении. Плевое дело, если подумать. Мне такие на первом году службы давали. Тогда-то я и освоил в совершенстве смертельные проклятия. Да, чего я только за свою жизнь не делал. Есть вопросы? Поинтересовался отец, когда я закрыл папку. Да, кто меня в Северо-Курильск отвезет? Там же вотчина князя. Судя по карте, это на соседнем острове, второй из курильских, которые и принадлежат князю. Плыть туда на своих конечностях я не рискну. Не проблема. Доедешь до порта, а там на лодку пересядешь. Только оденься попроще, чтобы внимание не привлекать. Придется тебе поиграть в простолюдина, усмехнулся отец. Я так и хотел, ведь целый граф на острове точно привлечет лишнее внимание. Могу взять с собой слугу? Бери. Отмахнулся отец, показывая, что ему все равно на Ваню. «Когда выезжаем?» «Завтра, после обеда. А точнее, уже сегодня. Так что иди собираться и спать». «Прибудем на остров тайно под покровом ночи?» «Верно». «Как мне его убить? Есть пожелание?» «Папки нет этой информации». Отец улыбнулся, словно только и ждал от меня этого вопроса. «Как хочешь, но без лишнего шума. Мне надо объяснять, что это значит». «Нет. А с компроматом что делать?» С легкой ухмылкой спросил я. «Лучше забери. Лично отдам князю». «Хорошее решение. Тогда Нерпов будет уверен, что мы не припрятали улики для себя. Конечно, можно и копию сделать. Но это еще смотря, что я найду. В этом мире же нет ксерокса». А заклинание копирования у меня сейчас точно не получится воссоздать. Попрощавшись с отцом, я с чистой совестью пошел спать. Утро потратил на сборы и тренировки. Пробежал 10 кругов вокруг поместья. Начал восстанавливать свое новое тело, а то уж слишком худое, мышц не хватает. Припахал Ваню на спарринг по рукопашному бою, а то надо и его обучать. И к моему удивлению, парень схватывал приемы на лету. «Никогда не видел, чтобы аристократы так тренировались», сказал мне Ваня после завтрака. «А как они тренируются?» «Аристократы обычно кулаками не машут. Говорят, что это для простолюдинов. А вся знать тренируется родовым оружием, причем с раннего детства. А у вас такое есть, господин?» «Нет, но надо будет достать». Конечно, никто бы не выдал моему сумасшедшему предшественнику вообще какое-либо оружие. Мало ли что учудил бы. Да он и без родового оружия умудрился княжича Черепахова завалить. Ох, чую, после моего появления в свете, стоит в скором времени ждать его родственничков. А им не объяснить, что тот, кто им нужен, уже давно мертв. «А какое оружие вы хотите?» Задорно спросил Ванька. «Пока не знаю. Надо посмотреть, что есть у нашего клана». «Так пойдемте посмотрим, господин. Времени до обеда еще полно». «А пошли. Знаешь, куда?» «Да, но вам нужно согласовать с Виктором. Мне он ключ от оружейной не даст». Распорядитель оказался в своем кабинете. Снова перебирал какие-то бумаги. Да так увлекся, что не заметил, как мы вошли в открытую дверь. Я покашлял в кулак, привлекая внимание Виктора. Он поднял взгляд и нарочито вежливо спросил. «Ваше сиятельство, чем могу помочь?» «Клановое оружие хочу посмотреть и выбрать себе что-нибудь. Дашь нам ключ?» Виктор странно на меня посмотрел, словно у него вообще был выбор. «Мне нужно спросить разрешение у вашего отца, граф». «Так сходи, он в своем кабинете, а мы подождем». И я демонстративно завалился на кресло, да еще и Ваню жестом позвал присоединиться. Распорядитель плохо скрывал раздражение во взгляде, но все же молча поднялся и ушел договариваться. Виктор вернулся через полчаса и сразу позвал нас в оружейную комнату клана. Как я понял, отец без лишних вопросов дал добро, и я мог выбрать абсолютно любое оружие, но не больше 2 экземпляров. Виктор открыл нам потайную комнату, куда я вошел с предвкушением, а Ванька с нескрываемым восхищением. Из холодного оружия я умел обращаться только с ножами любых размеров, поэтому первым делом пошел к стене с ними, ведь мой профиль – проклятие, а не железками махать. Да и в моем мире давно использовали огнестрельное оружие. Лучше идти на некроманта с автоматом, чем с мечом. А пули заколдованные и у нас были. «Виктор», – позвал я распорядителя, – «не подскажешь, что из этого самое стоящее?» Старик подошел и снял со стены 3 коротких кинжала в ножнах. «Вот эти, граф, они из адамантиевого сплава, самые острые и долговечные». Я с интересом осмотрел кинжалы и выбрал средний по размеру. И то длина его лезвия не превышала 12 сантиметров. Такой удобно прятать под одеждой. А вот с выбором основного оружия оказалось все куда сложнее. Виктор показал мне и мечи, и шпаги, сабли, топоры, и даже луки и арбалеты. Да чего тут только не было, даже копья и боевые посохи. Только вот всем этим я пользовался последний раз в гимназии на уроках фехтования, и то был одним из последних в турнирной таблице. Да и зачем оно мне было надо, если руна смерти работает куда эффективнее? «А нет ничего огнестрельного?» – с надеждой спросил я. «Есть 2 револьвера. В ствол загоняется макар и пуля. Но ими никто не пользуется, много шума. Поэтому советую вам что-то из классики». Огнестрел здесь был полностью артефактный, а это нехорошо, поскольку стоимость такого оружия сразу взлетает в несколько раз. И если бы он был еще бесшумный, то куда ни шло, но нет. Старик продолжил презентацию холодного оружия, а я искренне делал вид, что ничего не соображаю, и мне интересно. «А кто у нас учит этим всем обращаться?» – поинтересовался я. «Я учу до совершеннолетия. Потом большинство предпочитают делать выбор в пользу магии. Сами понимаете, ваше сиятельство, что куда проще пронзить врага водяными иглами на расстоянии, нежели подбираться к нему с мечом». «Ты боевой маг?» – опешил я. «Да, 6 уровень». «Ну ничего себе!» «Удивил». В ответ распорядитель лишь пожал плечами. «Так, а что из этого всего проще освоить для меня?» – спросил я, косясь на стену с луками. «Арбалет. На первых порах вам пригодится, а потом и вовсе замените его магией». «Ну давай тогда, на твое усмотрение. И болтов побольше. Вернусь через 2 дней и начну тренироваться в стрельбе. Мне было и правда интересно научиться, поскольку неизвестно, когда я смогу полноценно заменить привычное оружие родовой магией. А о скрытом таланте проклинать всех и вся лучше пока помалкивать». Виктор выполнил мою просьбу. Снял со стены арбалет, нашел болты. «Проверять будете, ваше сиятельство?» «Нет, времени осталось мало до отъезда. Оставь его пока у себя. А как вернусь, проведешь 2 тренировок?» «Почту за честь», — улыбчиво ответил Виктор. Было странно впервые видеть от него положительную реакцию на мое предложение. Видимо, он устал за своими бумагами, а кроме меня уже всех в клане давно научил. Я поблагодарил старика, и мы с Ваней пошли обедать. И снова одни морепродукты. После обеда дождались автомобиль и поехали в порт. Вечером уже вышли на причал в поисках нужной лодки. Кто же знал, что это будет старая деревянная посудина пиратского вида? Я крикнул капитана. «Кто спрашивает?» В ответ раздался грубый мужской бас. «Хищник», — ответил я так, как велел отец. Тут же на палубу вышел дородный мужик, курящий трубку. «Забирайтесь, ваше сиятельство! Чего ждете?» «Приглашение», — Усмехнулся я и забрался первым по мостику. Капитан отвел нас в каюту, которая выглядела прямо противоположно внешнему виду маленького корабля. Мы с Ванькой расселись по мягким дорогим креслам, включили магические светильники и провели часы в пути за чтением. Книг здесь было много. Правда, находились они в закрытом лакированном шкафу, из которого торчал ключ. Так они не вывалились во время качки. У Ваньки обнаружилась морская болезнь, и он каждые полчаса бегал на верхнюю палубу. После третьего раза капитан над ним сжалился и выдал магический эликсир. Ваньке хватило двух глотков, чтобы позеленевшее лицо снова обрело румянец. Надо было видеть радость на его лице, когда мы сошли на пирс. На дороге возле порта нас уже ждала заказанная князем Нерповым машина. Простенькая, шумная, с огромным капотом. Такие здесь внимания не привлекают. Как я успел почерпнуть из книги во время плавания, в отличие от моего мира, здесь Курилы не являлись спорной территорией, а полностью принадлежали Российской империи. Острова были густо заселены в основном охотниками и их семьями, поскольку здесь находилось много тонких мест, где князь Нерпов строил порталы на уровне изнанки. Также на одном из островов был портал в изнанку нулевого уровня, где и находилась частная академия, куда так хотела поступить Вика. В общем, здесь была не глушь, а очень умело организованные источники дохода, которые привлекали охотников со всей империи. «Какой у вас план, господин?» – тихо спросил Ваня, пока мы ехали. В машине была перегородка, так что водитель не должен был нас слышать. «Сперва разведаю обстановку. Остановимся в квартале от нужного адреса, осмотримся. Точнее, я осмотрюсь, а ты подождешь в машине». «Я могу быть полезен», – запротестовал парень. «Ага, только если как заложник», – усмехнулся я. «А вообще, планирую сегодня-завтра разведку, и там уже решу по ситуации. Скорее всего, там и всех охранников убрать придется». «Вы же можете просто подойти к дому и вскипятить кровь всех, кто там находится». Я поперхнулся от такого предложения. Так работать не привык. Совсем. Конечно, у меня был запас знаний о проклятиях на несколько жизней вперед, и большинство имели схожий эффект – мгновенная смерть. Но я привык рассуждать иначе, использовать другие магические ресурсы. И после 40 лет такой работы было сложно перестроиться. Меня учили, что разведка – это главное, но мой мир жил совершенно по другим правилам и законам, в состоянии постоянной войны, которая закончилась с моей смертью. Не уверен, что смогу. С тем монстром это вышло скорее случайно. «Может, вам стоит потренировать этот навык?» «На тебе?» – усмехнулся. «Не-не, на мне не надо. Лучше давайте я вам крыс каких-нибудь найду». «Давай, но сначала разведка». «Может, пока вы будете ходить, я как раз наловлю? Поищу клетку или коробку». «Хорошо, всяк лучше, чем тебе тут без дела сидеть». Как и планировал, вышел из машины за пару улиц до нужного дома и побрел по улице точно случайный прохожий. Это был дорогой район. Здесь располагалось много магических фонарных столбов, примерно через каждые 200-300 метров. Поэтому на дороге было достаточно светло. Одно- и двухэтажные каменные дома прятались за высокими заборами. И на мою радость, на каждом была табличка с улицей и номером дома. Так что нужный адрес нашел быстро. И тут, конечно, тоже оказался высокий забор. Да еще и с острыми кольями на самом верху. Прямо-таки крепость для местного бандюгана. Ну и как мне туда пробраться? Я же не дурак, чтобы в ворота стучать. Да и для подкопа нет лопаты. А с моим уровнем владения магии разве что подмыв получится сделать. Ха. Пришлось лезть на забор, несмотря на риск для своих штанов. Выбрал самый темный угол и полез. Расцарапал все руки, но зато задница осталась цела. И я аккуратно спрыгнул в сад. Тут, походу, какая-то традиция, как газон у американцев. Только чисто русский сад у каждого дома. Интересно, здесь тоже домохозяйки соревнуются, у кого клумбы круче? Я занял наблюдательную позицию за деревом еще не распустившейся сакуры. Просто потому, что здесь было самое темное место в саду. Из-за веток хорошо был виден двухэтажный дом с треугольной крышей. На улице охраны не было, и судя по тому, что меня еще не засекли, защитных артефактов тоже не было. На втором этаже горел свет. Изредка виднелись силуэты то мужчины, то женщины. Походу, там какое-то свидание. Сперва все казалось обыденным, но где-то через полчаса женщина стала метаться по комнате. Даже попыталась открыть окно, но ухажер ее остановил. Типичная ссора. Или нет? Мужчина оторвал женщину от подоконника. Она брыкалась. Было видно, что кричала, но звуки не выходили на улицу. Скорее всего, это действие рун тишины, таких же, что были в больнице. Силуэты из окна пропали. «Наверное, мирятся», – подумал я. Но не прошло и 5 минут, как на окно брызнула полоса алой крови. У меня сердце замерло от такого поворота. А затем снова в окне показался мужчина. И на этот раз лицо его было в крови. Я не смог остаться в стороне и быстрыми шагами направился к входной двери. Постучал кулаком. Мне открыл дверь бандитского вида охранник. «Ты кто такой?» – грозно спросил он и наставил на меня револьвер.